«Простите, что прерываю вас, товарищ Шелавин», — вмешался Скворешня, стоя у своего раскрытого ранца, висевшего еще на стене камеры. «На сколько часов ты зарядил кислородом скафандры?» — обратился он к Матвееву, на обязанности которого лежало наблюдение за всем водолазным снаряжением подлодки. «Как всегда, Андрей Васильевич, на 6 часов, 6 патронов. Сжаты, значит, сжаты. Сменить, зарядить каждый скафандр 6 патронами жидкого кислорода. Живо!» Матвеев, хотя и удивился, но бегом бросился из выходной камеры. На Скворешню посыпался град вопросов. «Почему, Андрей Васильевич? Зачем такой большой запас? Стоит ли из-за этого задерживаться?» Широким жестом Скворешня переадресовал эти вопросы к Шелавину. «Пожалуйста!» — прогудел он, усмехаясь в длинные усы. «За разъяснениями обращаться к Ивану Степановичу». Шелавин, одетый в одни лишь металлические штаны, стоял, растерянно моргая, светлыми ресницами. «Не понимаю. Абсолютно. Почему ко мне?» «Позвольте, Иван Степанович, ведь это же вы сейчас так горячо предупреждали. Какие ожидают нас горные вершины, пропасти, скалы и ущелья? Надо быть готовым ко всему. В этих подводных Швейцариях и заблудиться, пожалуй, нетрудно. А как вы думаете?» Шелавин со своей обычной бледной улыбкой кивнул головой. «Я вполне одобряю вашу инициативу, Андрей Васильевич». Через 15 минут все вышли на площадку, висевшую в 10 метрах над дном. Луч сверхмощного прожектора едва пробивался сквозь муть, поднятую со дна взрывами дюз при остановке подлодки. Заработали винты, и все медленно поплыли над дном океана на 1/10 максимального хода. Муть скоро осталась позади. Фонари на шлемах яркими желтыми конусами освещали черное пространство на несколько десятков метров впереди. Время от времени зоолог стремительно опускался ко дну, выхватывал что-то из ила и с торжествующими восклицаниями засовывал свой огромный экскурсионный мешок добычу, извивающуюся, трепещущую или просто колеблющуюся, как желе. Поодаль, справа и слева, чертили пространство звездочки Горелого, Марата и Павлика. Шелавин со Скворешней и Матвеевым ушли вперед и виднелись смутными желтыми туманностями. Изредка слышались возгласы и вопросы помощников зоолога. Вдруг Марат закричал: «Асцидия, Арсен Давидович! Огромная белая асцидия! В первый раз вижу такую! Взять ее или не надо?» «Какая она из себя? Замечательно красивая! Похожа на греческий кувшин без горлышка и на длинном стебле». «Что ты говоришь, Марат?» — заволновался ученый. «Если это гипобития каликода, то я тебя тут же расцелую за такую находку». Он помчался к Марату, сопровождаемый смехом всех участников экскурсии. «Пол царства отдаю, чтобы увидеть этот поцелуй», — засмеялся Горелов. «Поцелуй сквозь 2 шлема». «В крайнем случае Марат мне поверит в кредит», — отшучивался зоолог. «За кубковидную, самую глубоководную асцидию, которую до сих пор находили только в северной части Тихого океана, мне даже не жалко полцарства персидского царя». «Ну, конечно», — закричал он, приблизившись к Марату и опускаясь почти к самому дну, — это она, красавица! От имени советской науки приношу тебе благодарность, Марат. Давай, давай ее сюда. Осторожно. Осторожней с ножкой. Она очень хрупкая. «Стоп, стоп!» — донесся в этот момент неистовый бас Горелого. «Держу за хвост. Скорее сюда, Арсен Давидович. Кажется, новинка. Зарылась в ил. Скорее!» Зоолог стремительно помчался в противоположную сторону, где торжествующий голос Горелова сулил ему новые радости. В таком оживлении быстро и незаметно промелькнули 2 часа, и совершенно неожиданно прозвучал для них голос Скворешни. «Что же вы так отстали, товарищи? Мы уже на хребте. Ну и диковины тут! Скорей сюда! Пеленгую направление!» Еще через полчаса все собрались на высокой круглой площадке, окруженной со всех сторон, словно часовыми колоннами из какой-то твердой горной породы. «Обратите внимание, товарищи, — объяснял Шилавин, — на площадке нет ила. Она ровная и чистая, как стол. Тут на высоте 1560 метров над уровнем дна океана, несомненно, работает течение и сносит этот ил. И это, конечно, приливно-отливное течение, так как поверхностные течения на такой глубине уже незаметны, а глубинные течения слишком слабы для такой работы. Это оно промывает все пропасти, ущелья и лощины, омывает пики, вершины и скалы. Очень важно, товарищи, обследовать хорошенько эту местность. Я предлагаю разойтись в разные стороны, на север, юг и запад. На востоке осматривать нечего, мы оттуда пришли, и ничего, кроме ровного морского дна, там не увидим. Так и сделали. На запад, в глубину хребта, в лабиринт его переходов, пошли втроем Шилавин, Горелов и Павлик. На север — Зоолог и Матвеев, на юг — Скворешня и Марат. Зоолог с Матвеевым тотчас же исчезли из виду, повернув в первый проход направо. Скворешня и Марат поднялись на несколько десятков метров вверх, вдоль отвесной стены, и вскоре тоже скрылись. Шилавин медленно обошел площадку, выстукивая об ушком топорика каменные колонны и стены. «Интересно», — бормотал он, — «интересно». «Что вас тут заинтересовало?» — спросил Горелов. «Знаете ли вы, что это такое?» — спросил Шилавин, откалывая кусок горной породы и внимательно рассматривая его при свете своего фонаря. «Гранит, батенька! Абсолютно! Очевидно, хребет образовался в древнейшие времена, в результате извержения магмы. Очень интересно». Он спрятал обломок гранита в сумку, висевшую у него позади, и двинулся вдоль ровной, матово отсвечивающей, словно полированной черной стены. Открылся широкий проход прямо на запад. «Отлично», — сказал Шилавин, — «это то, что нам нужно. Пойдем по этому ущелью, пока можно будет. Смотрите под ноги, не провалиться бы». Он первым вступил в проход, ширина которого достигала здесь примерно 30 метров. С обеих сторон видны были черные гранитные стены, чистые, тускло поблескивающие крупинками светлого кварца. Над путниками изредка пролетали разноцветные огоньки глубоководных животных, рыб, рачков, мягкотелых. На оголенном от ила каменном ложе ущелья, на небольших выступах и неровностях стен, встречались глубоководные актинии, медленно ползли, распластавшись морские звезды, афиуры с густо разветвленными, словно кружева лучами. Но ни галатурий, ни морских ежей, ни других любителей ила не было видно. Иногда стены сближались, нависали над головами путников, сворачивали то в ту, то в другую сторону. Тогда становилось жутко в этих черных, мрачных теснинах. Дно ущелья, в общем, шло довольно круто под уклон. Местами оно было покрыто огромными обломками скал, и через них приходилось перелезать, цепляясь за выступы. Скалы перемежались глубокими оврагами или широкими ложбинами. в которые Павлик спускался со стесненным от невольного страха сердцем. Живые разноцветные огоньки мелькали все реже, ущелье становилось все более мрачным и пустынным. Люди шли молча, разговаривали мало. Порой доносились отрывистые фразы, которыми обменивались зоолог с Матвеевым и скворечник с Маратом. Лишь изредка слышались слова Шилавина, быстро шедшего впереди. «Осторожно! Спуск! Поворот! Порог!» Через каждые 200-300 метров Шилавин останавливался, запускал вертушку для обнаружения течений, потом двигались дальше. Шли гуськом, впереди Шилавин, за ним Павлик, Горелов замыкал шествие. Перебираясь через один из невысоких порогов, Павлик вскарабкался на большой обломок скалы, лежавший на пути, и, оттолкнувшись, прыгнул вниз за Шилавином. Обломок покачнулся, и сейчас же позади послышался сдавленный крик Горелова. «Ах, черт возьми!» Павлик обернулся. Со дна ущелья поднялась легкая муть. «Что вы сказали, Федор Михайлович?» — спросил он. В ответ он услышал пыхтение, неразборчивое бормотание. «Что с вами, Федор Михайлович?» — с тревогой спросил Павлик, поднимаясь обратно на бугор. «Павлик!» — послышался, наконец, задыхающийся голос Горелова. «Поди сюда, помоги!» Павлик испугался. Цепляясь за неровную поверхность бугра, он быстро взобрался на его вершину. Большого камня, через который он только что перелез, не было. Внизу смутно виднелась его громада. Под ним синевато отсвечивал металл. — Что у вас случилось? Я вам не нужен? — послышался голос Шилавина. — Ничего особенного, — ответил, задыхаясь Горелов. — Меня сшиб скатившийся камень. Сейчас мне Павлик поможет. Павлик, скорее ко мне. Павлик быстро сбежал с бугра и изо всех сил налег на камень, который придавил Горелова к стене. Соединенными усилиями они сдвинули тяжелый обломок, и Горелов, охая и кряхтя, поднялся со дна. — Да, — проговорил Горелов, поправляя на себе снаряжение, — хорош камушек. На суше осталось бы под ним от меня лишь мокрое место. Да и здесь, под водой, было бы мне плохо, если бы не скафандр. Но спасибо, Павлик. Идем догонять Ивана Степановича. Шилавин, очевидно, забрался уже далеко, так как огонек его долго не показывался. Горелов, должно быть, при падении ушиб ногу, а свою металлическую оболочку, и, прихрамывая, шел медленно. Однако он не жаловался на боль. Время от времени по сторонам открывались боковые проходы, то широкие, то узкие, как щели. Неожиданно из одного из них выскочил огромный красный краб на высоких сильных ногах с поднятой кверху могучей клешней. Большое покрытое панцирным щитком тело краба покачивалось на ломанных коленчатых ногах, как подвесная люлька. Черные, выступающие далеко вперед, глаза смотрели пристально, как будто разъяренные появлением непрошенных гостей. Павлик от испуга застыл на месте, и в одно мгновение его нога ниже колена была зажата словно стальными клещами широкой и толстой клешней. Послышался резкий металлический скрежет и хруст. Казалось, скафандр затрещал. Краб уперся всеми своими восьмью ногами и резко дернул ногу Павлика. Павлик вскрикнул и, потеряв равновесие, упал. Горелов, успевший отойти на несколько шагов вперед, обернулся и, выхватив топорик, бросился на краба. Не выпуская ноги Павлика, краб поднялся еще выше на своих вытянутых ногах и угрожающе выставил навстречу Горелову вторую клешню. Топор с силой опустился, и одним ударом начисто отсек ее. Лишь после этого краб выпустил Павлика и с неуловимой быстротой исчез в том же проходе, откуда только что так неожиданно появился. Вся эта сцена длилась не больше минуты, и если бы не отсеченная клешня, валявшаяся на каменистом дне, она могла бы показаться Павлику лишь кошмарным сном. «Какое чудовище!» — пробормотал он побелевшими губами. «Он меня повалил, повалил!» «Пустяки, Павлик!» — успокаивал его Горелов. «Я думаю, что ты упал скорее от неожиданности, чем от рывка краба. Ну, как ты себя чувствуешь? Нам надо спешить». «Смотрите, смотрите, Федор Михайлович!» — испуганно закричал Павлик, прижимаясь к Горелову и показывая на проход, в который только что скрылся краб. Среди обломков скал, нагроможденных у входа в узкое ущелье, Горелов увидел несколько пар сверкающих глаз и множество шевелившихся над ними клешней. — Уйдем отсюда поскорее, Павлик, — сказал Горелов. — Их здесь должно быть немало, этих тварей. Лучше с ними не связываться. — Ну что вы там плететесь, позвольте вас спросить? — ворвался вдруг в их разговор возбужденный голос Шилавин. — Какие там крабы? Не видали вы их, что ли, позвольте вас спросить? Идите скорее сюда. Я сделал тут замечательное открытие. Редкие по богатству золотые россыпи. Огромные, великолепные самородки. Я сообщу капитану и попрошу сюда людей с подлодки. Я на минутку выключу вас и соединюсь с центральным постом управления. А вы бегите ко мне. Но... — Позвольте, позвольте, — закричал Горелов. — Иван Степанович, далеко ли вы ушли от нас? Ответа не было. Очевидно, Шилавин уже отключился и перешел на волну подлодки. — Ну как же можно так? — негодовал Горелов. — А что, если он свернул куда-нибудь в боковой проход? Где его теперь искать? — Подождите минуту, — послышался голос зоолога. Он поговорит с подлодкой и опять соединится с вами. — Ну, ладно, — сказал Горелов. — Пойдем потихоньку вперед, Павлик. Они двинулись дальше. Павлик теперь едва поспевал за прихрамывающим перед ним Гореловым. Он уже начал уставать. Внезапно где-то впереди и справа послышался глухой короткий грохот. Потом прокатился гул и быстро затих. Горелов и Павлик в недоумении остановились. — Что это может быть? — тихо произнес Горелов. Встревоженные они двинулись дальше, шли молча, невольно замедляя шаги, с опаской оглядываясь на черные каменные стены, на груды скал, казавшиеся обманчиво прочными, на нависавшие порой со стен утесы. Дно было каменистое, чистое от ила, но вода вокруг необъяснимым образом становилась заметно мутней. Золотистые облака или волнами шли по ущелью навстречу Горелову и Павлику, гуще и гуще заволакивая все вокруг, идти становилось труднее. На расстоянии 2-3 метров уже ничего нельзя было разглядеть. Горелов остановился. Павлик в страхе прижался к нему. «Почему молчит Иван Степанович?» — тихо спросил Горелов. «Неужели он еще не кончил свой разговор с подлодкой? Я вызову его. Это безобразие так затягивать». Он нажал кнопку на щитке управления в своем патронташе и прислушался. Ответа не было. Горелов позвал к телефону зоолога и рассказал ему, что случилось. — Что бы это могло значить? — задумчиво ответил зоолог. — Надо снестись с подлодкой. Может быть, они еще разговаривают с Иваном Степановичем. На вызов зоолога ответил вахтенный начальник, старший лейтенант Багров. Он сообщил, что разговаривал с Шилавиным минут 10 назад и собирается послать к нему по его требованию 5 человек из команды. Узнав, что Шилавин не отвечает на вызовы, и что именно минут 10 назад раздался какой-то грохот, старший лейтенант приказал немедленно прекратить научные работы всем участникам экспедиции, собраться и начать поиски океанографа. При этом старший лейтенант добавил, что он ускорит выход из-под лодки назначенного отряда и просит выделить человека для пеленгования ему с того места, где соберутся все участники экспедиции. Вскоре на высоте над ущельем среди облаков ила появились два туманных оранжевых пятна. Они быстро опускались вниз, светлели, и через минуту на дне ущелья рядом с Гореловым и Павликом стояли зоолог с Матвеевым. Как не сильно был встревожен ученый, он несколько раз заставил Горелова и Павлика описать наружность, величину, окраску и строение краба, жалея, что ему не удалось лично видеть это чудовище. «Ты говоришь, он был тебе по колено? Значит, примерно 40 сантиметров в высоту. Крупно, крупно. Правда, у берегов Японии водится крупный краб высотой до метра. Но сила, смелость... Нет-нет, это совершенно необычайный случай. Ах, как жаль, что мне не пришлось его увидеть. Между прочим, это очень умные животные. Но самое интересное, что к этому смельчаку быстро явились его товарищи. Вы твердо уверены в этом? Вы не ошиблись? Может быть, вам это померещилось? Нет, нет, Арсен Давидович, мы оба ясно видели, — живо подтвердил Павлик. Ах, как интересно, как жаль! В вышине показались еще два оранжевых пятна, и на дно опустились скворечни с Маратом. Вскоре за ними показался отряд, высланный под лодкой с комиссаром Семиным во главе. Отряд имел при себе кирки, лопаты, теренитные патроны, а также мощный вращающийся прожектор, могущий служить сильным маяком, и ящик с аккумуляторами к нему. Начальство над объединенным отрядом принял на себя комиссар. Из сообщения Горелова можно было заключить, что за время, которое прошло, пока Павлик освобождал Горелова из-под обломка скалы, и которое затем потребовалось на борьбу с крабом, Шилавин не мог очень далеко уйти от своих спутников. Несомненно, он находился где-то поблизости, в главном или одном из ближайших боковых ущелий к западу от сборного места. Комиссар быстро организовал поиски. 10 человек должны были обследовать ближайшие боковые ущелья, 5 с правой стороны и 5 с левой, в каждом ущелье по одному человеку. На себя комиссар взял осмотр главного ущелья дальше на запад. На месте для работы с прожектором и для пеленгации со сборного пункта должен был остаться Павлик. Все быстро разошлись по указанным направлениям.